Командировка. Однажды папа собрался в командировку в другой город. Он зашел в гостиную, где сидела вся семья, и объявил: «Вот, купил билет на поезд. Отправление через час. Поеду на конгресс кондитеров». «Это просто замечательно, котенька!» — воскликнула мама, взглянула на часы и всплеснула лапами. «Ой, так что же мы стоим? Надо собирать тебя в дорогу». И родители побежали паковать сумки. Они носились по всему дому с охапками рубашек, галстуков и брюк. Что же взять в командировку? Какой галстук подойдет к лиловой рубашке? В какой чемодан все это сложить? «Ого, как они забегались!» – удивился Коржик. «Конечно!» – важно кивнул Компот. «Собираться в командировку – дело ответственное. Надо взять все необходимое и ничего не забыть». «А давайте поможем папе собраться», — предложила Карамелька. «Тогда он точно ничего не забудет». Котята радостно закричали: «Давайте! Миу, миу, миу!» «Итак, что папе надо взять с собой?» — начала Карамелька. «Все для умывания. Зубная щетка, полотенце, шапочка для душа». Котята принялись складывать все перечисленное на диван. А Коржик продолжал: «Мыло, мочалка, фен». А Компот добавил: «Очень важно не забыть резиновую уточку, с которой папа принимает ванну». И он положил в кучу уточку. «А еще папе нужно есть и спать», — напомнила Карамелька. «Значит, ему нужны будут кастрюли, тарелки, вилка, ложка, чашка, подушка». «А чайник?» — спросил Коржик. «Вдруг папа захочет чай? И к чаю нужно варенье. Малиновое или клубничное?» «И то, и другое», — решил Компот. «Ой, салфетки чуть не забыли», — вспомнила Карамелька и приготовила салфетки. И вот целая гора вещей громоздилась уже на кухонном столе. Компот внимательно ее осмотрел и сказал: «Еще папе нужна теплая одежда. Вдруг там холодно». «И зонтик. Вдруг пойдет дождь», — добавил Коржик. А Карамелька предложила: «И ласты, если папа захочет поплавать». «И надувной матрас», — закричал Компот. Теперь вещами была завалена и вся гостиная. Карамелька задумалась. «Так, что же еще?» Котята подготовили для папы еще много всего полезного. Книги, игры, гитару, удочку, ролики и даже ночник. Скоро в гостиной совсем не осталось свободного места. «Теперь надо уложить это в чемоданы», — скомандовала Карамелька. Котята принесли три огромных чемодана и запихнули в них вещи. Первый чемодан захлопнули без проблем. Второй не хотел закрываться, пока Компот не сел на него сверху. А вот третий чемодан котята еле закрыли. Для этого пришлось навалиться втроем. «Мы молодцы!» — воскликнул Коржик. «Мы собрали папу!» В этот момент в комнату вошли родители. «Ой, мы что, переезжаем?» — удивилась мама, увидев три гигантских чемодана. «Мы собрали папе вещи в поездку!» — объяснил Коржик. «Ого!» – протянул папа. «Как мило с вашей стороны!» – улыбнулась мама. А папа неуверенно сказал: «Не многовато ли на два дня?» Он попытался поднять последний, самый большой чемодан. Замки не выдержали и лопнули. Целая лавина всякой всячины вывалилась наружу и рассыпалась по всей гостиной. Все застыли в замешательстве. И тут Карамелька сказала: «Я знаю, что надо делать. Мы уберем все ненужные вещи и оставим только самое необходимое». Сказано, сделано. Самое нужное для командировки – рубашка, галстук, зубная паста и щетка – уместилось в одном папином портфеле. «Ну, теперь я готов», – улыбнулся папа и взглянул на часы. «О, отправление поезда через полчаса. А где мой билет?» Он проверил карманы, но билета нигде не было. Видимо, в суматохе сборов билет куда-то запропастился. «Ой, кошкин хвост!» — воскликнул папа. «Я его потерял!» «Без паники», — сказала мама. «Котятки, ищем папин билет». Вся семья бросилась на поиски. Коты посмотрели везде. В ящиках с пряжей, в шкафах и даже в холодильнике. Но билета нигде не было. Наконец Карамелька присела на диван немножко отдохнуть и раскрыла лежащую там книгу. И, о чудо! Между страничками лежал картонный прямоугольничек. «Ура! Я нашла билет!» — закричала кошечка. Все радостно обступили Карамельку, и только папа не радовался. «Спасибо, но уже поздно», — сказал он, взглянув на часы. «Мой поезд ушел. Пропала моя командировка». Компот тоже очень расстроился. «Ну вот, мы так долго собирали папу». А мама взглянула на билет внимательнее и улыбнулась. «И очень хорошо, что мы сделали это заранее, потому что папин поезд отправляется только завтра». «Что?» — ахнул папа. «Да, котенька», — кивнула мама, — «ты перепутал день». Папа пристальнее изучил информацию на билете и расплылся в улыбке. «И правда, перепутал!» «Значит, папа все-таки поедет в командировку!» — обрадовалась Карамелька. И котята весело закричали. «Ура! Миу! Миу! Миу!» Теперь, когда все было готово к поездке, папа мог не торопиться. Ведь у него в запасе был еще целый день. А какие это были сборы! Не просто сборы, а настоящее приключение. А лишний день перед командировкой папа решил провести в теплом семейном кругу с женой и любимыми котятами.